вышла из саней, господин фон Озенхов повел через веранду к главным дверям, освещенным лампами и факелами. В узких окнах перемещались силуэты веселых, танцующих гостей. Дикая музыка, ни в чем не похожая на степенные мелодии из хрустального дворца, рвалась в лес сквозь стены из толстенных бревен. Танцуют. Не думает ли Херр Биттон вновь уговаривать танцевать, развязала шарф, сбила снег с шапки, сбросила рукавицы. Правда или фальшь? Прошлого не существует, все воспоминания, не соответствующие настоящему. С третьей стороны, после стольких откачек, после стольких бросков монетой, Марушка, загудел под ухом глубокий бас капитана, и сам он раскрыл объятия. Прямо в них влетела лучащаяся весельем девушка в платье с непристойным декольте, размахивающая бутылкой шампанского. Парни в расшитых рубашках помогали гостям раздеваться, им подавали чашки горячего чая, стаканы рома и водки. Лишь только высморкалась, почувствовала сладкий, цветочный запах, вписанный в окружающий воздух. А штанину потерлась рыжая кошка, отодвинула ее сапогом. «Что это за место?» — спросила у фон Озенхова, который как раз отдавал приказы старшему мужику. «О-о-о, кошачий двор, мое убежище от городских забот. Чувствуете себя приглашенным в качестве моего особенного, специального гостя?» Гусар залпом выпил бокал шампанского, подкрутил покрытый иней мусс, схватил красавицу, одарил жарким поцелуем, облапал за попку, за грудь, после чего громко рассмеялся. «Дом у тех, дорогой мой господин Мороз, самый лучший бордел к востоку от Урала». По-видимому, фон Озенхов заметил ничего не понимающую мину, потому что без дальнейших церемоний схватил за фрак и потащил в глубину сеней, к людям. С его второго бока тут же появилась женщина в красном платье, с губами и ресницами, покрытыми пух золотом, образчик чисто российской красоты, с длинной, пшенично-золотой косой, переброшенной через плечо. Она чмокнула Биттона в щеку. «Вам следует выучить одно», — говорил прусский аристократ, крича над окружающим шумом. «Раз человек — это животное, то и женщина — тоже животное, действующее исключительно по животным потребностям, зато прекраснейшее животное. Котя, займись-ка сынули Мороза. Цесерай тип Гранд Плаисер Пауртой 343, для меня, с громадным удовольствием, иск эфер». Вспомнились варшавские проститутки, их кислые поцелуи, скрываемые зажиманцы-обниманцы, в тенях сырых съемных квартир или кабаков, эти бледные девицы, вечно недомытые, от которых даже в ходе грязного дела руки сами убегали, в инстинкте эстетического отвращения и вполне разумной нелюбви к бациллам, мандавошкам, шам, наверняка сожительствующим на девице, то были даже если и не уличные проститутки, то знакомые по району или большому дому, дочери прачек, дочки модисток, дочки скупщиков краденого или мелких воров, редко-редко когда доченька пана адвоката или доктора, с которыми познакомился благодаря репетиторству или через дружка студента, правда, с которыми, если не считать поцелуя или там объятия в уголке, дальше никогда не заходило. Тело имело доступ только лишь к грязным удовольствиям, чем сильнее грязнящих, тем более доступным. И тогда закрывала глаза, отворачивала голову, пыталась отогнать из ноздрей отвратительные запахи, лишь бы животное успело сделать свое, овладев телом, воспользоваться им и затем освободиться от животного желания, чтобы сразу же после того забыть. А тут вспомнила. Стыд ударил между глаз шестифунтовым молотом. Я оно отступила к дверям, подняв руки в знак того, чтобы никто не приближался. Мне все это прекрасно известно. Животное, так, не следует меня убеждать в посещении гнезда разврата. От всей души благодарю за ваше гостеприимство, фон Озенхов. Утром поблагодаришь. Кивнув Кате, он что-то прошептал ей на ухо. Не думаешь же, что я так легко позволю сдать тебя господину Бесхуеву? Или пешком домой добираться желаешь, потому что саней не дам? Ладно, ладно, без трагедий. Катя, явно старшая среди всех девиц кошачьего двора, присматривалась с понимающей улыбкой, немного печальной, немного ироничной, немного нетерпеливой. Схватив за ухо какую-то служанку, она прошипела той какое-то указание. После этого откинула косу и указала на узкий коридор, идущий куда-то вбок под лестницей. Выругав про себя фон Озенхова и собственную рассеянность, ошеломление, благодаря которым позволила вывести себя безвольно, словно дитя, хочешь, не хочешь, пошло за красавицей. Биттон говорит, будто бы вы желаете очищения, говорила та, открывая очередные двери, а голос у нее был низкий, приятный, ближе к мелодичному шепоту, так что невольно человек подставлял ухо и наклонялся к карминово-золотистой Кате. Он говорит, будто бы это все юношеский Вилчмерс 344, мировая боль, мировое страдание, нем. Трав против этого у нас нет, но и банька тоже хороша. Прошу. Большой дом соединялся с небольшим зданием, в котором размещалась баня. Уже в предбаннике царили сырость и жара. Катя остановилась у порога, подгоняя идти быстрее. Шлепая босыми ногами по залитому водой полу, подскочила банщица. Крепкая, румяная крестьянка, в совершенно промокшей рубашонке и юбке. Катя прищелкнула язычком и, отступив, закрыла двери. Сделалось еще жарче. Фрак, жилетка, сорочка, вся дорогая одежда, сейчас же все промокнет до нитки. Банщица ухватилась за пуговки, за запонки. Оттолкнула ее, более грубо, чем намеревалась. Сам, повернувшись к женщине спиной, поспешно разделась, заматывая гроссмейстера в брюки, после чего перешло в помещение с тазиками, ведрами, текучей горячей и холодной водой, чтобы обмыться перед тем, как войти в парную. Здесь застала забывшуюся в амурных играх парочку. Девицу, без какого-либо смысла закутавшуюся в промокшую и ставшую совершенно прозрачной ткань, и розового словно поросенок толстячка, гонявшегося за девицей с пучком березовых веток в руке. Толстяк был совершенно голым, девица, полуголой, их не закрывал пар, да они и сами не скрывали собственной ноготы. С веселым смехом они помчались в белые клубы. Шлеп, шлеп, шлеп. Стиснув зубы, обмылась, как можно скорее. Что за варварские обычаи, что за бесстыдство, воистину, приличествующие только дому с бледями. А в той парной, громадной, выстроенной на камнях и больше целого этажа в высоту, человек мог и заблудиться, настолько воздух был пропитан здесь паром, а кроме того, температура и влага, и та липкая банная духота сразу же творили что-то странное с головой, что уже после пары шагов шло сквозь синие клубы, словно сквозь бесконечные туманы внеземной страны. В глазах все крутится, мир, наблюдаемый зрением, все время обманывает. Нужно сесть, опустить веки, ровно и спокойно подышать. В этом и заключается величайшее достоинство этой бани. Тысячи вещей можно увидать в этом пару, но никто не увидит тебя, скрытого, смазанного. Уже через минуту-две я оно почувствовала, как грязный и тяжелый пот выходит из тела всеми парами. Это чувство было столь выразительным, столь физически ощутимым, то есть не возбуждавшим каких-либо сомнений в организме, не порожденным умственными миражами, что тут же появился образ жирных червей, похожих на дождевых или угрей, сложенных из всяческих внутренних нечистот, как они выталкиваются сквозь мельчайшие отверстия кожи, как вытекают из них длинными каплями соплями, оставляя мясной сосуд более легким, мягким, белым, чистым. Пускай даже и не полностью очищенный, но после посещения бани человек себя чистым чувствует. Я оно слышала ритмичное бичевание других парящихся, а это бьет в голову. Поискала рукой на ощупь, хлестнула в лицо водой из ведерка. Выходит, выходит, выходит, ангел Победоносцева, это скопец обрезанный. Только фон Азинхов ошибается, считая, будто бы видит в этом очередном сибирском безумии, в этом, вроде бы, обязательном и безошибочном пути к российскому спасению, будто бы видит в этом нечто от правды. Но ведь это же чистое безумие. Как он вообще мог предполагать подобное? Вытерла воду и пот со лба, с глаз. В тумане мелькали неясные формы. Неужто здесь зажигали миражестикольные лампы? Тени голых людей, красивых и уродливых, перемещались в пару. Пар приделывал им слоновьи хоботы, бычьи рога, конские члены, лягушачьи лапы, ангельские крылья. Вновь стиснула веки, а все из-за шестидневного поста. Я оно замерзает. Бросала монеты и так, и сяк, но, под конец, Бенедикт Герославский, видимо, возвращается к Бенедикту Герославскому. Ведь с чего же начался граф Гиеросаксонский и все очередные, сопутствующие фальшивки, с дорогих костюмов, с чистой сорочки, пахучего одеколона, с драгоценного перстня и бриллиантина на волосах, из миазмов шикарной жизни. Варшава, доходный дом Бернатовой, обосранный сортир, вся та вонючая, вшивая, достойная лишь рвоты жизнь, шарах, лезвие гильотины отрубило ту правду. Прошлого не существует, имеется лишь нынешний миг, и, пожалуйста, я оно танцевала, но, тем не менее, все это ложь, я оно замерзает в самом центре зимы, ведь это уже не транссибирская поездка, это город льда, тьмеч напирает, уже нельзя жить любыми противоречиями, шарах, гильотина рубит до конца, всякая вещь принадлежит либо левой стороне, либо стороне правой, тело либо дух, приходящая жизнь или надвременное бытие, господин Блюкфельд или доктор Конишин, лето или зима, человек либо бог, гнилой, вонючий труп, разлагающийся на жаре, под миллионом мух, либо математика, тирания людской случайности, либо аполития, животное, либо вылило на себя остатки воды. Вот только какой здесь интерес у Биттона фон Азенхофа, чтобы сын Мороза не позволил себя сделать подобным ангелом, нет Щекельникова, чтобы тот брал на себя бремя подозрений, необходимо травиться самому. А вот это с каждым разом все сложнее, все чаще, поначалу действуешь, прежде чем представишь с дюжину возможностей измены и лжи, и стыда. Подозрительный вы человек, господин Бенедикт. По сравнению, именно такое впечатление и создавалось, потому что они ведь не подозревают. Подозрительность – это состояние неуверенности, а они уже прикоснулись к единоправде, тьмечь течет у них в жилах, замораживает мозги. Парадоксально, потому-то Чингис Щекельников и представляет собой идеальный щит. Он заранее знает, что всякий человек ему враг, и что этот всякий желает ему наихудшего. Вот с кем бы сейчас поговорить. С одноглазым Ефремом, последователем святого Мартына. Последний червяк выпал со стела, вышла из парной, пошатываясь и ведя по стенке легкой, бумажной рукой. Снова обмылась, на сей раз ледяной водой. Банщица принесла водку и кимоно, оделась в мягкий, удивительно гладкий шелк, одним глотком приняла стакан водки. Вошло в прохладный, прозрачный, пропитанный благовониями воздух кошачьего двора. Ангел ступал по персидским коврам. Вокруг животные предавались животным похотям. Не все попрятались по отдельным комнатам, за закрытые двери. За длинным столом, заваленным пирогами и мясом, мужчины, размалеванные жиром и вином, запихивались очередными лакомствами, перебрасывая еду через стол кусками и горстями, дорогие фрукты, привезенные из теплых краев, раздавливая в декольте девиц, выливая им прямо в горло напитки различного цвета, что покрывали пятнами их изысканные платья. Коты прохаживались между серебряной посудой. Банкир и советник, один в очках, другой в парике, а помимо того, совершенно голые, вылизывали икру из закоулков обильного тела уже спящей девки, багровые и сопящие, словно катили Сизифа в камень. Девица похрипывала, они же высверливали носами и языками в ее складках, щелях и впадинах, темной волосней заросших, залитых потом, зачерненных драгоценной икрой. Коты приглядывались к ним из-под портрета царицы Екатерины. В комнате, устроенной по-турецки, на полу, заваленном сотней подушек, гусарский капитан объезжал выпеченный зад Марушки. Ее голова и плечи были полностью втиснуты, затоплены во все эти подушки, так что все, что выставало на мерцающий свечной свет, это спина в веснушках, худые, дрожащие бедра и задница, от ударов ухарского вояки уже красная, в которую вояка ухарсовал Марушке в ритме, замечательно натренированном к галопу и рыси, притом выпирая торс вперед, хлопая обвислыми, сморщенными ягодицами и идиотски при этом подфукивая, так что мотались усы. Коты бродили среди подушек, гладколицый юнош, едва-едва гимназического возраста, лишенный где-то по дороге порток, улегся с красавицей, в свою очередь, обнаженный от пояса вверх, его ноги на этажерке, голова на шезлонге, рука в ночном горшке с блевотиной, вторая, под юбкой у девицы, ее голова втиснута ему под пазуху, и спят оба в этой невозможной позиции, обмазанные телесными выделениями, блестящими словно слизь, а коты их слизывали. Хер Биттона фон Азенхофа и его Катю я оно обнаружило в угловом салончике первого этажа. Из патефона неслись звуки вести Лагиубба. 345. Пора выступать, пора надевать костюм. Ария Коня из оперы «Эр», Лиан Кавалло Паяцы. Котя, подвернув ножки на плюшевой оттаманке рядом с элегантным пруссаком, что-то щебетало тому на ухо. Фон Азенхоф курил длинную, цветную трубку, с чубуком из кирпично-красного коралла, глядя из-под опущенных век через окно напротив на обледеневшую тайгу, на белоцветную метель, бушующую над нею, на половинку луны, подобную луже синих чернил, и на выступающие из-за дерева хребет люто-лунного цвета. Пахло араком 346, азиатский крепкий алкогольный напиток золотисто-желтого цвета. Спирт получают в результате перегонки перебродившего ржаного сусла и патоки из сахарного тростника, на Яве, или с добавлением сока сахарной пальмы, в Шри-Ланка, Бангладеш, Сиаме и Индии. Также приготавливается из сока пальм, фиников, проса, риса и других растений, содержащих сахар, выдерживается в дубовых бочках. Крепость, от 32 до 58, Википедия. Я оно остановилось у порога, крепко вбивая голые стопы в ковер, ибо, как еще ангел жаркий, и зашедший потом, должен закрепиться на земле, сопротивляясь внутренней дрожи, отвращению и священному гневу. Господин Биттон прижал палец к губам, трубкой он выполнил приглашающий жест, уже сонный, неспешный. Помявшись немного, уселась в кресле между окнами, тщательно подворачивая длинные полы кимоно под ноги, руки сложив на груди. Котя даже не глянула, макая пальчик в рюмке с араком, она затем проводила им по губам фон Зинхоффа, когда тот вынимал мундштук изо рта. Под оттаманкой зевал кот. Пластинка закончилась, Биттон выгнулся назад, протянул чубук и остановил им устройство. «Котя», — промяукал он, — «наш гость одинок». Та протянула руку к звонку. «Нет», — воскликнула я оно. «Подожду до утра и уеду вместе с первым же, возвращающимся в Иркутск». «Нехорошо, нехорошо», — урчал пожилой дворянин. «Такая неблагодарность, такое презрение». «Презрение», — фыркнула я оно. «Ну конечно же, когда вы едите, прикрываете рот, отворачиваете голову. Когда пьянствуете, то в одиночестве, правда, приличия они требуют». «Приличия», — отшатнулся немец. «Вот оно как вы себе лжете, или это вас научили, выдрессировали?» «Нет», — ответила тише, — «иначе просто не могу. Могу поспорить, что это вы сами выбрали, и наверняка, даже вопреки собственному семейству, эту вашу математику, логику. Так, другого себя и не помню». Я оно выпрямилось в кресле. «А память, что память, это вовсе не означает, будто, а из любви, что вы когда-нибудь публично сотворили низкое, животное, под воздействием любовного желания. Сейчас он чистый», — мягко сказала котя и покрепче прижалась к фон Зинхоффу. «Такая у вас любовь», — с издевкой засмеялась я оно. «Уж лучше скажите, чего вы от меня хотели, что затащили в этот лупанар 347, публичный дом в Древнем Риме?» Тот пожал плечами, пыхнул дымом. «Ничего», — и сразу же отметила эту правду его характера. «Он, возможно, единственный среди них всех, ничего от Сына Мороза не желает, нет у него каких-либо планов, опасений и надежд, с ним связанных. Дело в том, что ему глубоко плевать на историю, плевать на государство, религии, национальности. Биттона фон Зинхоффа ни в малейшей степени не волнуют ни прошлое, ни будущее. Настолько он сконцентрирован на себе самом и на удовольствии, переживаемом в данный момент. Его абсолютный эгоцентризм гарантирует сатанинскую незаинтересованность. Ведь и святой не творит добро потому, что для него это выгодно, ни дьявол не творит зло в соответствии с какой-то хладнокровной стратегией, они делают то, что делают, поскольку в данный момент для них это наиболее приятно. Маува из Санкт-Песа ураит ментер 348, дурная кровь не может лгать, эфер, — буркнула я оно и вздрогнула, когда от окна повеяло холодом. «Вас это развлекает, вы неволите людей, давая им роскошь, тем самым надевая ошейник на животных, что существуют в людях». Котя подлила араку. Фон Зинхоф медленно слизывал спиртное из кончиков ее пальцев. «Что меня развлекает», — вздохнул он, устраиваясь поудобнее на оттаманке. «По крайней мере, вы не плюете в меня латинской моралью. Но у русских имеется более предметное отношение к телу. С одной стороны, Селиванов, с другой стороны, Данила Филиппович. А вера одна и та же. Вот только с тем, что сразу же все это идет в ужасные экстремумы. Либо абсолютная правда, либо ложь конца света, и ничего посредине. Режут и выжигают из себя полутелесные желания, либо же устраивают постоянные оргии целых общин. Сложнее всего, — он провел ладонью перед лицом, — удержаться где-то посредине. А вы быстро соскальзываете. Впрочем, вы математик. Я оно выпустила иголки. И что с того, что математик? От чисел никто еще яиц с хером сам себе не отрезал. Немец снова скривился, выдул клуб дыма. Скучно, — протянул он, — он начинает быть нудным. Котя, что мы сделаем с Монсиеур Морозиком? Вы желали поиграться со мной, бросить среди животных и глядеть, как из Сына Мороза вылезает чудовище. Он теперь чистый, — повторила котя, почему-то на ее лице поселилась печаль, обрамленная золотом и светенью. Господин фон Зинхоф, переложив трубку в левую руку, правой рукой обнял красавицу сзади и впустил ладонь в декольте розово-красного платья, чтобы сразу же затем, мягким, сонным движением извлечь оттуда на керосиново-лунный свет белую грудь, охватить ее колыбелью старческих пальцев и перебрать ими сосок, такой же розово-красный, как и платье. Забава, забава, забава, напевал он, но какое тут удовольствие для кого-нибудь, кто все удовольствия давно уже купил. Съешь на 1000 пирожных больше, выпьешь ведром шампанского больше, накопишь в закромах больше золота и бриллиантов, выстроишь хрустальные дворцы, чтобы другие завидовали явно, и из этого поимеешь удовлетворение, в первый, второй раз, возможно. Но когда уже обогатишься так, что никто с этим богатством тебе не сможет угрожать, когда уже все завидуют, что тогда? Конкуренты, которых следует победить, уже побеждены. Враги, которых нужно унизить, унижены. А последующий миллион или 2 миллиона, какая тут разница? Все удовольствия, которые ты способен купить, поскольку можешь их купить, уже не радуют. В ту галантерейную лавочку я зашел, расставшись с продажной дамой на пороге Аркадии. Дрожек брать не стал, а тут дождь, я побыстрее под маркизу, зазвенел звонок, какой-то покупатель как раз выходил, и я вошел. Лавочка маленькая, уютная, а за стойкой миленькая девочка, еще цыпленочек, только-только с детством попрощавшаяся, заметила пальто, сюртук, перстни, глазки у нее расширились, дыхание затаило. Я улыбнулся, поклонился. Она в ответ присела в книгсоне, возвращая улыбку, беленькие зубки показывая. Дождь хлестал как из ведра, что мне еще было делать, заговорил с девицей, пошутил, подмигнул. Фа-фа-ля-ля, а девушка, оказывается, не только улыбаться может, весьма приятная неожиданность. Решительная, с задором, рассказывает про слепую бабку, что всех сожителей способна поцарапать. Про дядюшку с тяжкой подагрой, который как-то от боли настолько взбесился, что пытался ногу себе отрубить. А это их семейная лавочка, она после обеда здесь продавщицей. Не успел я и оглянуться, а дождь уже и перестал, полчаса, а то и больше прошло в приятной беседе. Через неделю или две, в такой день, когда я уж слишком устал после долгих банковских переговоров, проезжая в тех сторонах, заметил вывеску галантереи, и тут же появилась идея, как можно поправить себе настроение. Вошел, за стойкой та же девочка. Вы что-то пришли купить, и глазки ее уже смеются. Входили и выходили какие-то покупатели, а мы все продолжали перешучиваться. На выходе бросаю на стойку 25-рублевый билет. Это за что же, морщит бровки девушка. А за время, мне посвященное, отвечаю с порога, и меня уже нет. При последующем визите дамочка желает мне возвратить эти рубли, в карман сует, уворачиваюсь со смехом, добавляю еще столько же. И так между нами игра такая возникает. Я даю после беседы, она возражает, а чем больше она возражает, тем сильнее я деньги отталкиваю. В этом игра и заключается, ведь, по правде, у девушки и в голове нет такого, чтобы возвращать мне рубли. Я выхожу и плачу, а все остальное, только шарм и флирт. Весна чудная установилась, а может мадемуазель пораньше лавочку закроет, все равно покупателей нет, а так славно сейчас по городу прогуляться. Так не могу, Гербиттон, дядюшка на меня полагается. Вытаскиваю радужную бумажку 349, банкноту в 100 рублей. Для дядюшки сплошная выгода. Заплачу, заплачу хотя бы за четверть часика. Оба смеемся, а весенний Иркутской вправду прелестен. С тех пор я уже всегда платил заранее, перед беседой, перед прогулкой, перед затраченным временем. Элементом игры здесь является и величина суммы. Если вытащу номинал поменьше, дамочка разыграет разочарованность и личико опечалит. Это с чего же снижение такое? Так что дорога лишь одна. Вверх, больше, выше. Беседы подольше, прогулки подлиннее, ведущие в более богатые районы. Там уже я кланяюсь и приподнимаю шляпу, но и дама, под ручку взятая, тоже бывает представлена. В театр, прошу вас, вечером все идем в театр. На что она отводит меня чем быстрее и шепчет, что не может, но почему же, а ни в чем в обществе показаться. В связи с чем покупаю девушке вечернее платье. Она еще спрашивает о цене и кислую рожицу устроит. Но уже в 5-й, 7-й, 12-й раз, туфельки, бижутерия, вуали, перчатки, изысканные туалеты целиком, теперь глядит уже только на их красоту. Я же покупаю исключительно красивые вещи, самые красивые. За прогулку, за обед, за ужин, за театр, когда девушка меня целует, плачу и за поцелуй. Когда идея какой-нибудь застает меня врасплох, плачу и за подобные изобретения. Плачу, но вместе с тем и покупаю, и, следовательно, требую, выбираю, оцениваю. Не посредством того, что склоняю к тому, Но ведь и не бывает покупок без подобных условий, как нет света без цвета, звука без тона. Прически, одежки должны мне нравиться, именно такая, а не другая линия юбки, такой, а не иной корсет. Само поведение девушки, она ведь проиграла бы, если бы с этим не справилась, голову повыше, улыбайся, перед тем присядь в книгсоне, этого проигнорируй, вон с тем потанцуй, а с тем поговори, а уже потом, получишь полета рублей, если с господином прокурором пофлиртуешь, сотку, если женушку вице-директора до ревнивого бешенства доведешь, сотка, а то и больше, если дряхлому старикану коленку на мгновение покажешь, так что у того и речь отнимет, 200, если в течение всего вечера будешь такой-то и такой женщиной, красивой, прекрасной, 400, если в течение всей ночи, ибо в том и дело, монсьеур Герославский, что если бы тогда я вошел и сказал невинной девушке из лавочки с лентами, заплачу тебе состояние, если блядью моею на ночь станешь, она бы только по морде бы мне дала и за городовым побежала, а тут вся забава и удовольствие заключается в том, чтобы купить такую вещь, которую купить невозможно, так вы ее попросту соблазнили, Катя, разве я тебя соблазнял, Катя подала ему на пальчики капельку арака, вы меня купили, Херрбиттон, проглотив злое слово, заново пригляделась к Кате, уже повнимательнее. Пудра и золотой маку и лаги прикрывали уже не такие уже и мелкие морщины. Это была зрелая женщина, ей следовало бы иметь детей, семью и будущее в этой семье. Это ее печаль в светлых глазах, нет, это не было мимолетной миной. Такова правда о Кате, девочке с ленточками. Когда же все это происходило? Весной, вы сказали, еще перед зимой Лютов, так, за год перед тем. Азинхов поцеловал Катю в запястье. Купил я ее, и так оно и замерзло. Они образовывали воистину впечатляющую пару, точно так же, как бывает впечатляющим человек со смертельной опухолью или ребенок с двумя головами. Я оно отряхнулось от мыслей. Забава. Простонала хрипло, заслоняя глаза. Вы и дальше желаете играться мною. Почему вы не взяли себе в кровать какую угодно под фонарную путану, вместо того, чтобы растлевать невинную девочку? Это уже не животная похоть. Это банальная подлость. Фон Азинхов разочарованно зачмокал. Выплюнув длинную дымовую змею, он ущипнул Катю в бледное мясо груди. Та в ответ вонзила ему ноготь в подбородок. Пруссак усмехнулся. Именно те, что не знают и не ценят удовольствие тела, наибольший фетиш именно из тела и делают, сказал он, отложив трубку на стоящий рядом столик. А ведь тело, хотя и дает возможность удовольствию, само по себе удовольствий не дает. Если бы это были грехи чисто телесные, как вы это в своем юношеском идеализме представляете, грехи, от которых спасут острый нож и раскаленное железо, тогда воистину правы были бы Казаибы и последователи Анана, что достаточно всего лишь соответствующий нерв хорошенько возбудить и, вот, все. А ведь это не так, что составляет разницу. Не тело, но то осознание в тебе, кто сквозь глаза того тела на тебя глядит, откуда ведь наивысшие возбуждения и из Чевалапу и из Санце де Ерос 350, власть Эроса, Эфер, по причине встречи с духом, телом правящим, потому-то и не распалит во мне огня блять, пускай даже самая красивая, самая молодая, со скульптурными округлостями и устами словно мед, если за ее глазами я вижу всего лишь глупую девку, оторванную от коров, которая не способна осознать собственные поступки, да и высказаться о них неспособную. Зато, когда я встречаю женщину сильного духа, с пробужденным интеллектом, разгоняющим в одну секунду тысячи фантазий, равную мне широтой мыслей и желаний, монсьеур Герославский, иногда не обязательно даже сближение тел, будет достаточно, что гляну ей в глаза. Чем больше осознание пресенца де Ерос 351, присутствие Эроса, Эфер, за женскими глазами, тем больше удовольствия от ее тела. Так что, как сами видите, смеялся он, я наибольший сторонник эмансипации женщин. Фон Азинхов прижал к себе Катю и что-то нашептал ей на ушко. Женщина отставила рюмку с араком и сползла с оттаманки на ковер, показывая босые стопы из-под карминового платья. Она не застегнула корсета, не подтянула бретелек. Опустившись на четвереньки, она подняла золотой взгляд из серьезных, абсолютно не мигающих, раскрытых словно в каком-то гипнозе глаз, так что было совершенно невозможно собственного взгляда, зацепившегося на ней, оторвать и отвернуться самому. Длинная ее коса упала на плечо, волочась по ковру, когда Катя медленным, кошачьим движением переползала через комнату. Платье ее шелестело, кот урчал. Вы не найдете в моем дворе девушки, которая не умела бы читать и писать, вести на различных языках бесед об искусстве и политике, продолжал говорить Биттон фон Назенхов. Не найдете вы здесь и девушку, совершенно лишенной собственных сумасбродных настроений, не способную выцарапать тебе глаза в момент гнева, а себе, в отчаянии, порезать вен. Если бы не котя, я бы никогда не справился с этим домом Гитер. Зато, добравшись до кресла, котя забралась выше, потянула полы кимоно, золотые губы влажно блестели. Она провела холодными пальцами вдоль икры, бедра. Я оно схватилась, выбежала в коридор, в сени и к двери, под которыми дремал мужик в бараньем тулупчике. Опрокинула мужика, выбежала на крыльцо, из крыльца на снег и мороз. Ледяной воздух ударил в кожу и влился в легкие, словно жаркая жидкость, едкая кислота. Подавившись кашлем, упала на колени. Снег, девственный, белый снег, зеркальная, искрящаяся гладь, лед, чистейший, собрала горстями верхнюю мерзлоту, втерла в распаленное лицо, в грудь. Ветер сотрясал покрытыми сосульками деревьями, на горизонте луна бросала рефлексы на туши люта, тени и огни из окон высшего этажа подворья мигали на ине, там люди развлекались, пили, чужеложствовали, танцевали, ела снег, пила мороз. Правда или фальшь? Правда или фальшь? Прошлого не существует, все воспоминания. А с четвертой стороны, палец пана Коржинского, почувствовала шубу на плечах, фон Назенхов закутывал в меха, тянул назад в теплый дом. Я оно вздрогнуло, на момент вырвалось, но уже не было в состоянии вырваться из его стальных объятий. Лед таял во рту. «Возьмите себе самую чистую, самую белую, самую невинную», — шептал пруссак, и его дыхание благоухало табаком и араком. «Нет у меня для вас девочки, нет у меня для вас ангела, зато имеются красивые зверьки, жадные до удовольствий, и все то, что имеется у них за глазами. О царстве темноты, зимнозовый лифт, грохоча, едет в адскую темень, что висит в небе над Иркутском. Не смотрите на него, говорит ангел Победоносцева, вы ничего не увидите, но, все равно, не смотрите. Так потому он живет в темноте, потому и живет. Башня Сибирхожито изнутри кажется намного меньшей, не столько низкой, сколько узкой. Этажи, которые мелькают в скрежещущем грохоте, 52-й, 53-й, 54-й, где размещаются конторы товарищества, по площади не превышают и половины лаборатории Круппа в часовой башне. Апартаменты Александра Александровича Победоносцева – это 69-е и 70-е этажи, но над ними еще располагается решетчатая надстройка подъемного крана с вторым венцом мракосветных прожекторов и мачтами магнитно-метеорологической обсерватории. Сибирхожито спонсирует исследование черного сияния. Вблизи же башня Сибирхожито при всем при том вызывает впечатление еще более топорной, банально спроектированной, сварганенной с фантазией кузнеца. Заклепки величиной с конскую голову, гигантские решетки, профили, прутья и листы, зимноза на зимнозе, нет хотя бы четверти той архитектурной легкости и субтильности, которые мы видим в башнях Холодного Николаевска и более новых конструкциях с применением технологий льда, спроектированных господином Рубецким. На высоте 50-го этажа проехала мимо телескопических установок, подзорные трубы на зимнозовых стрелах и консолях, выступающих за пределы башни. Отсюда полицейские геологи прослеживают наземные перемещения лютов, чтобы консультироваться с бурятскими шаманами по поводу официальных ледовых прогнозов, которые затем размещаются в бюллетенях, публикуемых Сибирским холоджелезопромышленным товариществом. А выше 50-го этажа сумерки нарастают уже с каждым аршином подъема к небу. Я оно погружается в тени, вступает в ночь. А в это же самое время в городе льда утреннее солнце извлекает из снежной белизны тысячи солнышек зайчиков, а текущий по улицам туман, по улицам, словно капиллярным линиям большого пальца, сунутого в ангару, сочно пропитан радугами. До 66-го этажа я оно молчит. На 67-м не выдерживает и спрашивает вполголоса. Он тоже отделился от тела? Нет. Ага. А мне казалось, что это по той же причине. Нет. Цвет попеременно со светенями заливает кабину лифта, невозможно прочитать выражение на гладком лице ангела. Лифт въезжает на 69-й этаж. Кабина останавливается, двери открываются, господин Зель выходит первым. Передняя и весь этот этаж, поскольку лишены окон, тонут в фарфоровом блеске светени от глубинного мрака за стенами. Я оно проходит через небольшую прихожую, где монголоидный слуга в темной ливрее берет шубы и шапки, шарфы и рукавицы, Вся личная обслуга председателя Сибирхожито состоит из обрусевших бурятов. Зиль ведет к лестнице. Пол из зимнозовых плит покрывают звериные шкуры. Я оно ступает неуверенно, западая и спотыкаясь на неровностях. В узкой комнате без какой-либо мебели два сильноруких бурята в гимнастерках с эмблемой Сибирхожито сдвигают от стены бархатный занавес. Эта стена, по сути своей, представляет одно громадное миражестикольное окно, похожие на панорамные окна часовых башен. Один из мрак прожекторов был специально направлен вовнутрь помещения. Его тут же заливает черная пена цвета. Идите. Куда? Идите, идите. Это их очередное средство предосторожности. Когда я оно проходит через комнату, на противоположной стене танцует светень идущего силуэта. Уродливая мазня негатива темноты, перетекающая на краях в ту или иную сторону. Буряты с пристальным вниманием всматриваются в нее. Стой. Один хватает за правую, другой за левую руку, суют лапы в карманы, за воротник, под пиджак, под жилет, вытаскивают неуклюжий пакет. Обнажив гроссмейстера, они, ослепнув, отпрыгивают. Ангел победоносцева кричит, на фоне окна мелькают световые пятна, светини нерегулярно скачут по стенам. Револьвер пылает, я оно задвигает занавес. Возвращается монохроматическая освещенность. Гроссмейстер гаснет. Зиль приглядывается с весьма мрачной миной на лице. «Так вы нас обманули. Забыл. Я всегда с ним хожу. Я оно раскладывает руки. У меня тоже имеются враги. Уже только лишь потому, что существую, вы же это прекрасно знаете». Зиль отпихивает гроссмейстера под ноги готовых прыгнуть бурятов. «Он желает говорить с вами наедине, но и без оружия вы являетесь для него точно такой же угрозой. Для Александра Александровича я никакой угрозы не представляю». Ангел стискивает бескровные губы, сплетает длинные руки за спиной, склоняет голову. «Я знаю, кого увидел на балу у губернатора, и знаю, кого вижу сейчас, но этот револьвер... О, Господи, ну забыл, я совершенно не думал, что вы меня станете обыскивать». Вот именно. И зачем он сделан из тунгетита? Не из тунгетита. Это такой никелевый холод с высокой противотермической проводимостью, чтобы стрелка мороз не убил на месте. Потому что пули из тунгетита. Пули. Ангел оглядывается на бурята, который, взяв двумя пальцами гроссмейстера за ствол ящерицу, поднял его к глазам. Да, это оружие сына Мороза. Господин Зель болезненно выпрямляется, как это у него не трескается выгнутый назад позвоночник. Откашливается и на мгновение прикрывает глаза. «Прошу подождать», бросает он и быстро поднимается в темень 70-го этажа. Я оно остается с двумя бурятами, один из них все еще держит в вытянутой руке гроссмейстера, словно дохлую змею. На щекастых лицах инородцев не выражается каких-либо эмоций, которые способен прочесть белый человек. Заговорить с ними, объясниться, может быть, подойти, сделать дружественный жест, математика характера, алгоритмика расы не оставляют каких-либо сомнений. Все это напрасно, эта система выстроена на других аксиомах, человека посредством нее не просчитаешь. Я оно стоит в неподвижности, со столь же пустым выражением на лице. Слышен лишь отдаленный грохот подъемного крана и визг трущихся один на другой элементов металлической конструкции башни. Ангел спускается с высоты, делает приглашающий жест рукой. Я оно входит в апартаменты Победоносцева. Все стены выполнены из миража стекла, отовсюду льется резкий цвет. Аркадия Ипполитовича и заполняющую апартаменты мебель я оно видит лишь по их обрывочным светеням. Но имеются здесь и такие предметы, ни формы, ни предназначения которых пока что не способно вычислить, вешалки с дюжиной крючков, проволочные стеллажи, вращающиеся клетки. Несимметричное скрещение потолочных балок делит этаж на неравные четвертушки. Зель отводит занавес и отодвигает его в сторону. Его светень на потолке вытягивает кустоподобные конечности, вспухает коровьей мордой, из которой тут же появляются электрические щупальца. «Не гляди», — шепчет, — «этот свет, он, Александр Александрович Победоносцев, которого собственными глазами не видел никто из жителей Иркутска, председатель совета директоров Сибирхожито и фактический повелитель города льда, пылает холодным огнем на возвышенной площадке между зеркалами тьмы, заливаемой цветом от окружающих башню краеугольных прожекторов. Очертания негатива этой черноты, гештальт 352, здесь, образ, форма, нем, ледового жара, только это и видно от Александра Александровича. Я оно прикрывает глаза предплечьем и так приближается к площадке. Можете надеть очки. Слева и справа разносится металлический голос, я оно вздрагивает, крутя головой во все стороны, делаясь слепым, когда попадает из столба света в темноту, все бесполезно. Нервно вытаскивает миражи очки, надевает их на нос. Те растворяют сконцентрированную светень в радугу и мягко переливающиеся калейдоскопические образы, в которых совершенно уже невозможно распознать лиц или же форм внутри силуэтов. «Зашифровался», — думает я оно, остановившись перед площадкой. «Здесь пахнет механической смазкой, а еще озоном. Это металлический призвук, патефонные трубы, усилители, смонтированные по бокам, из них исходят слова Победоносцева. Кто глядит, человека не увидит, только древо светени. Кто слушает, человека не услышит, только затертую пластинку. Остается лишь содержание его слов, а этого крайне мало». Зашифровался он, первый лютовчик, лучше всего знающий принцип края лютов. Именно так скрывается он перед математикой характера, чтобы никто не смог его решить. Потому-то, несмотря на многие годы подо льдом, для всех он остается в буквальном смысле нерешаемым. Не отсюда ли его могущество? Венедикт Филиппович Герославский звучит отовсюду, и на сей раз я оно удерживается от того, чтобы разглядываться по сторонам. Александр Александрович Победоносцев. Что-то скрежещет в динамиках. КХРРР, ТРТРРР, КРРККК, это смех Победоносцева. Вы пришли ко мне с револьвером. Ах, ах, убить меня хотите. Зачем, зачем мне вас убивать? КХРРР, ТРТРРР, КРРККК. Повода нет, потому и не убьете. У меня нет повода. За вашего приятеля, Николая Милютиновича Теслу. Выходит, вы и вправду на его жизнь покушаетесь. Правда. Платите за его голову. Правда. Желали убить его еще по дороге в Сибирь. Правда. Правда. Правда. Правда. Тьмеч вымораживает все сомнения, кристалл правды разрастается, словно ледовая структура под микроскопом. Вы проведали про письмо императора генерал-губернатору и послали словечко ледникам придворным. Они же собственного агента за доктором Теслой направили, ради смерти, ради уничтожения его машин. И у вас есть люди и в третьем отделении, откуда вам стало известно, что первый агент спалился. Ах, но ведь на самом деле у вас нет повода, вы сами выдали себя в аполитее, вы ведь тоже не желаете машинной оттепели Теслы. Если он вам друг, на жизнь и на смерть, тогда спасите его, прогоните прочь. Мой отец, ваш отец, гудит из стальных труб, а железяки на возвышенной площадке грохочут, пищат, трещат. Забудьте о нем, расскажите мне о государствах небытия, о царстве льда. На мгновение я оно стаскивает очки, растирает основание носа, глаза режет. Если глянуть в сторону от огня, вытвечиваемого зеркалами из Победоносцева, через широкое окно у него за спиной я оно видит замечательную панораму Иркутска, метрополию семицветной белизны с ватными хлопьями кисельных туманов, украшенную морскими звездами лютов, с тысячами лент дымов из труб, с тысячами цехинов миражей стекольных ламп. Правда, правда, когда он не принимает гостей, а ведь принимает он их крайне редко, отсюда осматривает свой город, днем и ночью, всегда глядящий из мрака, оглядывает город, считает лютов, рассчитывает прибыли, плетет планы с дальним прицелом. А что, собственно, вы поняли из-за полетели, говорит я оно вполголоса и на мгновение само поражается этому наглому выпаду. Момент проходит. Все те, что верят в историю, замороженную под льдом, то ли ледники, то ли оттепельники, всегда строят на этом вот какую картину. История шла, как ей идти следует, а тут вдруг трахнуло-бабахнуло, заморозило, и теперь подо льдом мы видим искривление истории вместо истории правильной. Одним это нравится, другим нет, но диагноз одинаковый – замерзло. Но я здесь уже пару месяцев живу, но, по крайней мере, в том морозу не поддался, что обладаю храбростью делать из этой реальности оригинальные выводы. Лед все замораживает в единоправде, лед приводит всякую вещь, всяческое явление к ее конечному виду или же к собственному его отрицанию, но по форме идентичному ему, точно так же, как негатив изображения очертаниями своими совпадает с позитивом. Край лютов – это край правды. Следовательно, вместе с ударом мороза в 1908 здесь никакой катастрофы не произошло, равно как и деформации истории. История подо льдом именно такова, какой должна быть. Бердяев правильно вычитал из материи движения идей, только исходил он из ложных предпосылок, видя Бога за каждым историческим фактом, слыша глас небес в обращении эпох, ибо это и вправду сложно в голове выставить, трудно оторвать мысль от того, что мы принимали за очевидность, это сложнее всего, ведь мы с беспамятных времен жили как раз в истории случая, незавершенности, неуверенности и полуправд. Что бы там себе германские философы не выдумывали, это были всего лишь приближения к правде, грубоватые домыслы и насильное запихивание кривой истории в геометрические формы. Но только здесь, под льдом, можно будет определить ее точными законами, с математической четкостью выводить зависимости эпох и последствия укладов, переводить одну идею из другой. Зима ничего не искривила. Зима лишь проявляет единоправду истории. Без льда нет истории, а без истории нет Бога и нет человека, ибо за пределами льда не существует прошлого. Правление Хе-государства, которым вы, Александр Александрович, столь заинтересовались, возможно только под льдом. А в лете правит человек, то есть случайность, полуправда-полуложь, миллиард несвершенных возможностей. Особенно здесь, в России, где всегда было холоднее, и где всегда инстинктивно высматривали земного наместника истории. Здесь управляет ночной каприз самодержца, который сам для себя является меркой всяческой правды. Трещит, клекочет, стучит скрытый в жару светений механизм трона ложа Победоносцева, когда единоначальник Сиберхожито выглядывает со своей платформы над зеркалами, хоть и немного, но выходя из тьмичевого фокуса. Ах, ах, выходит, правильно его величество делает, высылая доктора Теслу на эту войну с лютами. Наверняка, была в этом ирония, но стальные тубы стирают нюансы тоноголоса. Я оно складывает руки за спиной, опирает ногу на краю платформы. Но вы будете бороться против него, вы будете сражаться за царствие льда. Очень долго лишь стальное молчание исходит из окружающих раструбов. Зимнозовая башня дрожит и трещит под ногами, свищет ветер за мираже стекольными стенами. Когда черное сияние вытвечивается на небе, очень медленно начинает Победоносцев, мне кажется, что уже не от прожекторов меня тьма охватывает, что Элтраурора протекает чернильными волнами через верх башни, я чувствую его на коже, на языке, в жилах, засыпаю и просыпаюсь в них, во снах, от которых доктора прописывают китайские зелья, во снах и в гипнотических светениях города внизу, словно в раскладе костей, выброшенных рукой шамана, я вижу будущее Сибири, будущее мира, который воплотится, благодаря мне. Так познаются вещи, которых нельзя познать, вот какая у меня гадательная машина для чтения скрытого знания. Город льда и тумана. А думали ли вы когда-нибудь, как станет выглядеть мир, когда лед, в конце концов, покроет его от полюса до полюса, все континенты, все страны и все народы, ледники и оттепельники, бердяевы и неверующие, мартыновцы и православные христиане рассказывают друг другу различные сказки-предсказания. А я, знаю, я, вижу, не будет войны с лютами. Я вижу, как человек с лютами сосуществует. Люты под землей и на поверхности, а люди, над ними, в радужных метрополиях, в городах, вознесшихся в небо на зимнозовых сваях, в альгамбрах, висящих над вечными снегами. Черное сияние расцвечивает небосклон на всякой географической широте, изо дня в день, из ночи в ночь. Нет никаких дорог в царстве темноты, кроме дорог мамонтов, по которым путешествуют люты. Люди же путешествуют по поднебесным железным дорогам, растянутым на хрустальных струнах, либо на аэростатах из еще более легких перемороженных материалов. Новые ледовые технологии открыли для нас небо, провели к звездам. Никто не голодает, никто не страдает понапрасну, исчезли болезни лета. В мираже стекольных теплицах мы выращиваем под цветом виды злаков и плодов, устойчивых ко всяческим болезням, и всегда нам хватает тепла и электрического тока. Ах, думаете, мне неизвестно, что совершает доктор Тесла в своей обсерватории. Он черпает энергию прямиком из дорог мамонтов. Нам станут ненужными гидроэлектростанции, ведь все реки замерзнут. Не нужно нам будет сжигать ни нефти, ни угля, весь уголь превратится в криоуголь, а нефть замерзнет. Мы же станем выкачивать энергию непосредственно из земли, с дорог мамонтов. Планета станет нашей электростанцией, и всякий человек извлечет из льда любую энергию. А теперь, ах, ах, я прочитал вашу аполитию и увидел духовные фундаменты этого царствия темноты. Ибо, воистину, это будет единое царствие, единый межчеловеческий организм. Держава порядка и справедливости, под санкцией правды, столь же твердой и очевидной, как правило арифметики. И нет в нем никаких бунтарей, ибо кто же бунтует против физики и химии, таблицы умножения и гравитации? Нет в нем никаких переворотов во имя религии или же идеологии, поскольку нет споров, какая из веры идей правдива. Одна правда, едина правда. Правит история. Я оно откашлялась. Это импонирует. Это неизбежно. Гудит победоносцев из стальных труб. Ну, разве что придет оттепель. Теперь вы понимаете, почему необходимо оторвать Теслу от льда. Тем или иным образом. Я уже говорил вам, рычит я оно. Никола мой друг. Непонятно когда и как. Я оно подняло на платформу левую ногу и стоит уже на расстоянии трех вытянутых рук от председателя Сиберхожито, спрятанного в коконе светини, за зеркалами тьмы. Резкий свист и скрежет невидимых механизмов опережает реконфигурацию света и тени, вся установка отъезжает к окну, и снопы цвета, гутой, словно смола мрак бьет прямо в лицо, проникает через уже закрытые веки. Я оно чувствует его липкое касание кожей. Я оно отступает, спускается с платформы. И будьте уверены, я расскажу ему обо всем. КХРРР, ТРТРРР, КРККК. Ах, расскажите, расскажите. Вы услышали от меня, он услышит от вас, увидит правду и необходимость, и уедет. Так вот он как это все себе обдумал. Вот только, свидетельствовало ли я оно здесь исключительно правду, мрак слепит, звуковые трубы оглушают. Ах, и вы сами будьте осторожны, продолжает трещать победоносцев. Мне хотелось бы видеть вас рядом с собой в день основания царствия, ибо редкое это счастье, встретить брата по идее. Вы же, тем временем, общаетесь с Шульцем, с мартыновцами, в зиму, на север за отцом идти задумали, как будто бы не понимали, что после аполитея оттепельники тем более воплощение Мороза в вас видит. Уже не только сына батюшки Мороза, но и первого идеолога льда. И они обязательно вынюхают, что вы со мной разговаривали. К отцу, повторяет я оно, педалируя, опустив глаза, к отцу я обязан пойти. Да что отец, ледяная фигура, ни вы ему не поможете, ни он вам. Я оно отрицательно качает головой. Хотите мне помочь? Пожалуйста. Что случилось с Королем Богдановичем и Александром Черским? Зачем вы подвергаете цензуре геологические карты и работы о туземцах? Ах, ах, о тайнах общества расспрашиваете. Существует метод, имеется рецепт. Кто ходит с мамонтами? Только ведь вы запретили, стерли, баррикадируете такие знания. И это не случайность. Если открыть простым людям врата к дорогам мамонтов, тогда они вырвут у вас геологические секреты, и вы потеряете миллионы, миллионы. Да что вы за человек, скрипит Александр Александрович. Я вам руку дружбы протягиваю, царствие темноты пред вами открываю, а вы набычились, да с обвинениями, да с ядом. Вы мне поможете или нет? Снова длительная нота металлической тишины. Что я могу вам сказать, упрямый юноша? В 1916 в министерстве я пробил указ против подделывания сибирской географии. Вам неведомо, что инородческие шаманы обладают силой искривлять пейзаж, затуманивать расстояния, изгибать на земле и небе прямые линии. Нет правды о Сибири в картографии, осуществляемой с помощью туземцев, на землях туземцев, над дорогами мамонтов, по которым кружат души их колдунов. Видели ли вы старинные карты Сибири, времен Ермака, а уж с тех пор, как между ними война пошла, фальшь на фальши. Чем дальше к лету, тем хуже. Неоднократно возвращались геолога общества из дальних походов, в которых ни одна гора не стояла на своем месте, ни единая река не текла так, как следует. Проект премьера Струви по изменению горнодобывающего права должен хоть отчасти предотвратить подобные обманы. Сибирь обязана быть обсчитана, до версты, до пуда богатств подземных, и тогда закончится геологическое пиратство. Ведь я же прекрасно вижу, что хаос этот на руку мелким земнозовым фирмам, бесчестным конкурентам, берущим фальшивые патенты первенства в губернском управлении государственного имущества. Карта Гроховского, ах, вы же слышали о ней, как только за водкой сделаются более откровенными, тут же Гроховский им на ум приходит. Мифическая картография единоправды. Власть над миром лежит в руках геологического землемера. А вы не пробовали своих людей послать на дороги? Ах, не делайте этого. Ага, значит, пробовали. Восклицает я оно. Алистер Кроули. Его с вами разговоры, могила Соплицова. Или это вообще не Соплицова? Не делайте этого. Не удастся. Чего? Чего не удастся? Чуть ли не заново я оно вступает на возвышенность, на ощупь водя ногой вперед. Он жив, не жив, идите уже, буду вас ждать, вы не подвели аполитею, буду ждать вас в царстве, но теперь уже идите. Неужто в его голосе слышна усталость? Не слышна, по трубам идет волна звука, обитого грубым листовым металлом. Если бы вы могли, то забили бы дороги мамонтов собственными агентами, шепчет я оно под нос. Чего же такого нужно, чтобы спуститься на дороге, чего не в состоянии купить все себе хожито? Идите, идите, идите. Я оно отступает, сняв очки, растирая глаза в темноте. Голос Александра Александровича Победоносцева слабеет, а может, он и вправду устал. Это его смена настроений, этот его неуместный смех. Почему он скрывается в светенях, в цветовой аппаратуре? Быть может, права сплетня и Хербиттон. Начальник Сиберхожито болен, смертельно болен, и это уже последняя фаза какой-то страшной болезни. Он даже не способен перемещаться самостоятельно, не может встать, разве что вместе со своим ложим троном. Говорит шепотом посредством труб усилителей и теряет силы уже через полчаса беседы. Говорят, что под льдом прекращают развиваться и болезни. Только никогда еще здесь никто не излечился от ранее приобретенной болезни. Не может он выздороветь, да и наверняка бы и так не мог, но пока живет под льдом, до тех пор не умрет, раз уж замерз, а точнее, раз замерзло его тело. Чахотка, новообразование, с какими еще болезнями связан этот эффект, ибо, наверняка, не со всеми, ведь люди же здесь умирают. Умер Чухов, умерла Эмилька. Как узнать, какая болезнь от лжи зависит, а какая рассказывает о человеке правду? Нет сомнений, старости все связанные с ней болезни принадлежат естественному порядку вещей. Что же, неужто именно таково решение уравнения Александра Александровича Победоносцева? И он будет сражаться за царствие темноты по причине слабости собственного тела? Неужто и вправду материя управляет духом? Я оно приостанавливается за перегородкой, ударенная горькой мыслью. Ведь если, когда уже хорошенько замерзнет, какую единоправду увидит в воспоминаниях прошлого? Разве все это, вместе с аполитией и самыми глубинными нынешними убеждениями, с политической ситуацией в Иркутске и здешними отношениями и деловыми связями, не является математическим развитием тех варшавских пополуденных часов, когда два министерских чиновника разбудили человека в холод, без спроса забираясь в его комнату и чуть ли не в постель, погружая его в грязь, смрад и убожество своей чиновничьей властью, черными своими котелками и белыми твердыми воротничками, вгоняя в жаркий стыд прямиком из спокойного сна. И что, именно из этого станет строить победоносцы в свое царствие темноты? Ну ладно, а как еще рождаются в человеке политические взгляды? Не высасывает же он их с молоком матери, не обучается им, как обучается алгебре или географии. Но он воспринимает их, как гастрономический вкус, привязанности в вопросах искусства и любовь к определенному сорту женщин, то есть, отчасти, из условий рождения и воспитания, но отчасти, и не является ли это более главным, из собственного жизненного опыта. Разве не замечал отражение той самой правды в несчастном Зайцове? Он стал социалистом, анархистом, но вместе с тем, радикальным христианином, поскольку услышал отцовский позор и увидел крестьянскую бедность. А из каких жизненных случаев рождаются демократы? Из каких – монархисты? Из каких – пилсудчики? Когда можно будет со стопроцентной уверенностью вычислить, тогда политика сведется к классу банальных предпочтений. Вот эти предпочитают сигары, а вон те – трубочный табак. Хорошо говорил Победоносцев. Под властью хе-государства, под непосредственным управлением истории никакой спор по какому-либо существенному политическому вопросу просто не будет возможен. Зато появятся партии почитателей той или иной эстетики, сторонники мясной и вегетарианской кухни, парламентские фракции любителей прекрасного пола и гурманов педерастии. Дебаты будут вестись относительно оттенков, причесок и рифм. Канцлером же станет красавчик с хорошим портным. Только лишь в кабине лифта господин Зель вернул гроссмейстера. Спасибо. Приказ был. Ангел встал в противоположном углу зимнозовой коробки, повернувшись лицом наружу, так что в середине оставалось еще с добрый аршин свободного пространства. И даже когда уже выехала из-под небесной тьмы, ангел Победоносцева был всего лишь тенью худощавого, нездорово выгнутого силуэта. Мы падаем. Все лепте, легче. Обожаю этот момент. Еще меньше тела. Да, если же вы, давайте забудем об этом. Вы будете пытаться забыть, но не забудете. Тело гнетет, тело жмет. Давайте забудем об этом. В субботу, на балу я просто разнервничался. Господь призовет тебя. Тормозящая кабина затряслась. Молитесь о том, чтобы не дожить до оттепели, сказала я оно, прикуривая папиросу. Мороз над Иркутском укладывался горизонтальными валанами белизны, спускалась из озера смолы в молочное море, сунула гроссмейстера под шубу, теперь уже размышляла о чем-то другом. После бала прошло два дня, Слово, данное Мадима и Селли Филиппов, уже не действует, так почему бы не пойти и не откачаться, и не в Новой Аркадии, а в обсерватории Теслы? Почему бы и нет, после работы? А после работы, прямо на вокзале Мармеладницы, прицепился редактор Вулька Вулькевич. Должно быть, он выжидал здесь, таился, выскочил из толпы закутанных, лишенных лиц фигур, окутанных паром. Еще одно людское подобие в рваном ответе, и, не успела еще узнать пана Ежа, тот уже висел на плече, кудахтал под шапку. Успела лишь удержать от удара лапу Щекельникова. Но редактор Вулькевич даже не обратил на это внимания. «Пан Бенедикт, да что же вы натворили? Мне же голову оторвут. Спасайте меня!» Зашло в первый же попавшийся кабак. Развязав шарф, сняв очки, отморозило горло горячим чаем. Редактор взял свой чай, не снимая перчаток, но даже не поднес его ко рту. «Спасайте меня!» — рванул он собственный голос, чтобы перебить пьяный гомон. «У меня конфисковали машины, отказали в помещении. Приходят какие-то страшные полицейские типы, охранка, не охранка, иркутскую охранку я же знаю. Значит, это по моей причине, а по чьей же еще? Все из-за политеи чертовой. Господи Иисусе в небесах, да я самые жесткие памфлеты против царя печатал, и таких бурь не было. Он трясся от гнева, вот только против кого направленного, поглядывал то туда, то сюда, бросая головой по сторонам. Адамовое яблоко ходило у него под подбородком словно поршень лабораторного насоса. Он сжимал пальцы на стакане, выливая из него чай. Господин Щекельников, греющийся собственным питьем, криво ухмыльнулся над редакторовым плечом. «Вот вам очередная иллюстрация грязных поговорок Чингиза, сердящийся трус. Правда, правда, а не странно, что только сейчас?» Буркнуло я оно. «Тут явно кто-то наверху у них вашу статью прочитал. Не нужно было мне ее печатать». Он грохнул стаканом по столу, весь оставшийся чай выплеснулся. «А вы меня уговорили. Ну, прошу прощения, честное слово, но я вас не выдавал. Впрочем, никто даже и не спрашивал, гады, даже рублика на чай не взяли, а все официально, да еще и повестку к прокурору подписать пришлось. Если все это по-скорому не остановить, меня арестуют, процесс раскрутит, на старости лет пойду в тюрьму, за политию. Понятное дело, что нет, в бумаге впишут что-нибудь другое, что, не знаете, как такое делается, ведь у меня нет разрешения на издание «Вольного поляка». Да и откуда мне его иметь? Вся штука была законной только потому, что многие годы Шульц терпел здесь всяческие национальные движения, кружки распространения той или иной культуры, мещанские общества, областнические партии. Только лишь в последнее время, эта волна арестов, у меня уже сердце в пятках. Он глотнул, раз, другой, а теперь и вправду за мной пришли. Видишь, боже, а не гремишь. Я и не думал, что все это к таким результатам приведет. Задумчиво потерла верхом ладони подбородок. И даже предположить не могу, чья могла бы это быть работа, ни Шульц, ни Победоносцев. Спасайте меня, выпишите мне рекомендательное письмо генерал-губернатору, подобные вещи только на самом верху решить можно. Причем, по-быстрому, по-быстрому. Да как я мог бы рекомендовать кого-то генерал-губернатору? Засмеялась я оно. «Не издевайтесь надо мной», — рассердился Вулька Вулькевич, — «ведь Шульц к вам прислушивается. Откуда подобные глупости? Половина города знает, что вы с ним долго на балу беседовали, а потом еще и с князем Блудским. Так что не стройте из себя невинную овечку, господин Мороз и царствие льда». Все это слушалось неприятным ощущением деву. Неужто возврат к графу Гиеросаксонскому? Вся разница в том, что сейчас я оно уже замерзает. Теперь это правда. Хлебнула чаю. Успокойтесь. Я напишу это письмо. Вытащила визитницу. Хотя, буду весьма удивлен, если это поможет. Попрошу на предъявителя. Чего? Ну не такой уже я наивный. Меня же не допустит. Но у меня есть более представительные знакомые. Со вздохом сняло колпачок с ручки. Ну, ладно, это же меня мучают угрызения совести. Ладно уже, напишу, что по делу, не терпящему отлагательства. Но, быть может, вы и для меня кое-что сделаете. Да нет, нет, ничего такого. Мне бы попросту хотелось побольше узнать про Абрама Фишенштайна, в частности, о его прошлом, что это за человек, нужно побольше данных. Пан Ёж замигал над своими мираже стеклами. Так вы, все-таки, решили делать деньги. Что? Нет, тут дело другое. Фишенштайн дает деньги братству борьбы с апокалипсисом, и мне нужно. Ага. Так вы и с федоровцами теперь дела имеете, а?